Глава вторая. Бастиан Мертиарон. Вздох. Как же больно. Спину будто пронзили мечом. Вспомнил. В меня всадили сумеречный клинок. После такого не живут, а я в сознании. Осмотрелся. Из окна за пыльными шторами не был виден свет. Значит, сейчас вечер. Сколько я тут провалялся. Я приподнялся и увидел, что лежу на кушетке в старой, не очень чистой комнате. Обвел глазами помещение, приметил свое оружие и часть одежды. Эту хижину мы использовали редко, как перевалочный пункт, если была непогода и дороги размывало. Если я здесь, это хорошо. Значит, Элиот, Реймонд и Милир принесли меня сюда. Попробовал пошевелиться и полностью сесть. На мне умелая повязка, явно сделанная друзьями. До спины дотянуться не могу, но раз пришел в сознание, значит, рана уже заживает. Но как? Я чувствовал тогда в схватке, что умираю. Со стороны двери послышались шаги и скрип дверной ручки. Я опустил ноги на пол и застыл в ожидании посетителя. В комнату вошла очень юная девушка, которая, увидев, что я не валяюсь в беспамятстве, явно испугалась. Мы несколько секунд вглядывались в лица друг друга, и могу с уверенностью сказать, что уже видел эти голубые глаза. «Это тот мальчишка на постоялом дворе, которого я защитил от пьяного наемника. Он еще тогда меня заинтересовал, совсем юнец, но держался без страха. Достойно ответил на мой взгляд и очень ловко увернулся от ударов, а в схватке с ваохцами показал себя храбрым и умелым. Мне даже не верилось, что мальчики без военного опыта так могут. А это, оказывается, девушка. Очень красивая девушка. Тонкая, маленькая, жилистая, с рыжими волосами, опускающимися локонами до поясницы, одетая в мужскую одежду и с непонятными повязками на руках. «Ты кто?» — хрипло проговорил я, взглянув на девицу. «Что произошло? Почему я жив? Где все остальные?» «Простите, Десс». Она виновато опустила взгляд. «Вы, возможно, меня не узнали, но я тот мальчик, которого вы защитили в таверне и сопровождали на пути в академию». Девушка прошла мимо меня, и я почувствовал аромат сирени от волос. Значит, недавно была около озера. Отметил про себя. Она села на колченогий стул и опять подняла свой взгляд. «Нет, отчего же?» Сказал с нажимом. «Я тебя узнал. Потом разберемся в твоем маскараде. Объясни, что произошло? Где остальные? И сколько времени прошло?» Эта мышка тихо пискнула от моего требовательного голоса и скороговоркой начала говорить. «Вас ранили сумеречным клинком, и вы умерли. Но я владею даром некроманта и смогла вас оживить. Ваши друзья донесли нас до этой хижины, сказав, что вернутся за нами завтра, и попросили помочь с уходом. Без сознания вы пробыли меньше одного дня. Все ваохцы мертвы. Допросить их не получилось, так как, проиграв, они сами покончили с собой». Я откинулся обратно на подушке, осознавая ее слова. Вот это да. Маленькая мышка оживила дракона. Мои друзья оставили меня один на один с ней. Так доверились. Я никак не мог переварить происходящее. Опять приподнялся и уставился на девчонку. «Почему никто из моего окружения не остался? И уход доверили тебе, никому неизвестной девушке?» Вкрадчиво проговорил я, смотря на нее и вгоняя в краску. «Но чего она так боится?» «А вы умеете лечить раны после ритуалов некромантии?» Она взглянула на меня в упор, не такая уж и пугливая. Я помотал головой. «И ваши друзья не умеют. Я вернула вас к жизни, а потом дала им клятву, что не наврежу. Помогу прийти в себя и дождусь их появления или вашего прихода в себя». Она краснела, заламывала руки и очень явно злилась. «Знаете что, Десс?» — припечатала девушка. «Могли бы и спасибо сказать». Выдохнула, и я выдохнул. Эти слова я точно заслужил. «Ты права, прости меня. Я благодарен тебе», — уже тихо и спокойно проговорил, всматриваясь в лицо спасительницы. «Скажи, как тебя зовут? Теперь я обязан хранить долг жизни по отношению к тебе, пока не расплачусь». «Я некромант, Десс. Разве некромантам хранят долг жизни?» Девушка вздернула брови. «Это моя жизнь, и ты ее спасла. А значит, мне самому решать, должен или нет». «Вы ничего не должны». Я улыбнулся. «Вот упрямая. Ты так и не ответила, кто ты такая. Названный род тоже был притворством?» «Меня зовут Тьяна Ланкур. Я действительно еду в академию, чтобы учиться, и я бастард». «А почему ты едешь в образе мальчишки?» — спросил я, догадываясь, что та ответит. «Меня некому сопровождать», — грустно усмехнулась девица. «А сами понимаете, для девушки такой путь без сопровождения невозможен. Мальчишка безопаснее». «Умно», — присвистнул я. «А откуда ты знаешь такие ритуалы? Ты на какой виток собираешься поступать?» «На первый», — ответила Тьяна. «У меня не так много знаний. Вам повезло, Дес, что был один сильный ритуал, про который мне известно, и который подошел в вашем случае». Краем рта усмехнулась девушка. От меня не скрылся тон, как она это проговорила. «Что же за ритуал, говори?» «А это не важно. На этот вопрос отвечать я не обязана», — ощерилась некромантка. «Стало интересно. Как только попаду в академию, расспрошу Себа, что за ритуал провернула эта мелкая девчонка. Видно же, что-то нехорошее. И, скорее всего, сделала во вред себе. Давай так, Тьяна. Я не буду расспрашивать, пока...» С паузы проговорил я, приятно прокатывая ее имя на языке. «Нам нужно потихоньку выбираться отсюда и добираться до академии». «Нет». Я даже удивился, откуда столько силы в голосе. Пищала же, как мышь поначалу. «Вам нельзя», — строго отчеканила магисса. «Как мы пойдем куда-либо? Ждите уже друзей». «Это еще почему?» — удивился я стали в интонации. «У вас почти нулевой резерв в магии. Вы даже передвигаться будете с трудом. А о перевоплощении даже разговора не идет», — устало проговорила она. «И пожалейте мой резерв. Я вернула вас к жизни, а потом залечивала раны. У меня самой нет сил». «Хорошо, угнетательница», — я усмехнулся. «Тебе виднее. Но завтра отправимся в путь сразу, как только прибудут мои воины. И давай я уступлю тебе кровать. Здесь больше негде спать». Рукой обвел комнату. «Нет». «Опять нет». «Здесь есть кресло. Я маленькая, там помещусь. А вам нужно лежать на удобном месте, пока резерв не восполнится». «А как же ты?» — спросил юную упрямицу. Меня сразу начала мучить совесть. Что эту девочку, спасшую мне жизнь, я оставлю ночевать на неудобном кресле? «Я же сказала», — гордо вздернула подбородок девица. «Хорошо», — смирился со словами такого цербера. «Не буду с тобой спорить. Давай ложиться и отдыхать. Завтра трудный день, а тебе еще поступать в академию», — примирительным тоном заговорил я. «Так и надо было сразу, а то все допросы, допросы», — заворчала Тьяна. «Смешная». Девчонка прошла к старому креслу, накрылась каким-то плащом и закрыла глаза. Я закинул ноги обратно на кровать, лежал и наблюдал за мышкой. Примерно через 20 минут она заснула. Я не стал бороться с искушением. Встал с кровати, произнес легонькое заклинание глубокого сна, чтобы она не проснулась, и перенес к себе. Дракон во мне рычал, что девочку надо присвоить. Я сам еще пока не разобрался, раздумывал. Но девушка однозначно заслуживала внимания. Пугать ее не буду. Пускай отсыпается. В академии мы еще не раз встретимся. Пробуждение наступило задолго до рассвета от онемения мышц. Тьяна улеглась мне на плечо и обнимала одной рукой. Забавная. Надо незаметно встать. Не хочу смущать, когда та проснется не в том месте, где засыпала. Легонько приподнял ее. Вытащил свою руку. Выбраться с кровати было сложнее. Попробуй встань, когда рядом такой образец девичьей красоты. Но на любование времени нет. Скоро прибудут мои братья. Нужно собраться и узнать все подробности вчерашнего происшествия. Тихо вышел из комнаты, пересек кухню и отворил входную дверь. Навстречу мне ринулась свободная лесная природа. В лесу тишина, еще темно, и повсюду блестела роса. Я обратился в дракона, взлетел, хотел разведать обстановку и слетать на место битвы. чтобы самому восстановить события вчерашнего дня. В два взмаха крыла я добрался до лесного озера. Это одно из моих любимых мест вблизи столицы. И девочка вчера тоже здесь явно побывала. Я чувствовал ее запах на местности. А вчера от волос раздавался еле заметный аромат сирени, которая росла в небольшом отдалении от водяной глади. Место было очень красивым. По слухам, богиня жизни мира создала его. И вода считалась лечебной. Обратившись в человека и искупавшись, попробовала смотреть рану, но удар пришелся в спину. Так что, как я ни крутился, увидеть не удалось. Одевшись, пошел пешком туда, где вчера мог погибнуть. Через 10 минут уже нашел тот пролесок, совсем недалеко от охранной хижины. В земле трещины, на деревьях подпалины и очень заметные следы стихийной магии. Это наверняка работа рифера, которого мы охраняли. А вот тут интересно. На траве много следов крови, но не моей. Свою я бы почувствовал. Значит, это Тьяна. Определенно нужно узнать у Себастьяна, что за ритуал. Через некоторое мгновение услышал шум невдалеке, но не двинулся с места, почувствовав запах своих. На пролесок, еле помещаясь, приземлялись драконы. Пепельно-серый, земляной и красный. Элиот, Реймонд и Мелир. «Бас, как ты?» Реймонд, земляной дракон, первый обратился в человека и бросился ко мне. Мы крепко обнялись. Я поморщился от боли в спине. «Сейчас в порядке. Быстро пришел в себя. Даже странно», — ответил я задумчиво. «Ну ты и напугал нас», — хмуро проговорил Элиот. «Пепельно-серый дракон, самый веселый и беззаботный из нас. Мы до конца не верили, что у такой пигалицы получится что-то сделать. Мы же прощались с тобой. Можете рассказать, что произошло, когда я остановился?» Думая, как сказать дальше, и, понижая интонацию и громкость, продолжил, когда я умер. В разговор вступил Мелир, обращавшийся в красного дракона. «Я был рядом, когда все случилось. Увидел твою рану и не дал тебе упасть. Клинок рассыпался в моих руках. Дракон как будто заново проживал те события. Взгляд был замутнен, на меня он не смотрел. По друзьям было видно, что переживали. И сильно. Все невыспавшиеся, помятые, во вчерашней одежде. Значит, проводили экипажи и сразу полетели за мной. Быстро подбежал мальчишка, который оказался девчонкой. Тут Мелир усмехнулся. Предложил помощь. Сказал, что он некромант. Времени не было. Хуже он бы не сделал. Мальчик попросил охранять его и тебя, пока он совершает ритуал. Ну, а я уже был в отчаянии, так что быстро согласился. А дальше не тяни. Я почти кричал. А дальше эта безумная достала непонятно откуда нож и вскрыла вены на обеих руках. И тут я подумал, что вместо одного мертвого дракона у нас целых два убитых. Зло проговорил друг, но она явно понимала, что делала. Пару часов вы провели в трансе. На тот момент бой уже закончился. Все ваухцы сами себя изничтожили. А мы собрались вокруг вас. Ждали, что произойдет. Да, было весьма впечатляюще. Закатил глаза Элиот. Вспышка света. Твой вздох и ее, и вы оба опять падаете без сознания. А когда вы поняли, что она девушка? Спросил я. Поняв, что ее ритуал удался, мы решили отвезти тебя в хижину вместе с ней, пока остальные собирали вещи. Я осматривал тебя и твою спасительницу. Хотел перевязать раны. Начал рассказывать Реймонд. Перевязав тебя, занялся мальчишкой. Обнаружил маскировочный артефакт на шее. Так что достаточно быстро. Что потом? Потом я и Мелир взяли вас и отнесли в хижину. Там девочка пришла в себя, объяснила, почему в таком обличии. Тут Арверас посмотрел на меня. Не думай, что мы решили тебя бросить с незнакомым человеком. Но она дала клятву о том, что позаботится о тебе. К тому же мы не знали, как правильно залечивать раны после темных ритуалов. Да и у нас на руках целый караван из карет с наследниками внутри. Если бы ее не было, все равно пришлось бы тебя здесь оставить и потом вернуться. А слушаться приказа императора мы не можем. Друг виновато посмотрел на меня. Я понимаю, Реймонд. Я бы тоже, скорее всего, так поступил. Спасибо, что позаботились обо всем. Я посмотрел на Эльвота. А что было у вас? Ничего интересного. Собрали вещи. Сожгли тела хаоситов. Еле Рифера удержал от поспешных действий. Друг улыбнулся. Он испугался? Спросил я. Хотел отправиться с вами? Посмотрел на Реймонда с Мелиром. Да, конечно, просился. Но мы популярно объяснили, почему так делать не стоило. Тут Реймонд нахмурился и добавил. Надеюсь, ты понимаешь, что о таком событии мы вынуждены были доложить императору. Он знает все. Сразу, как объявишься, нужно успокоить его. Я посмотрел в небо и взъерошил волосы. Плохо. Брата лучше подобным не тревожить. Он и так не в восторге от того, что его сын скрывается под чужой личиной, обучаясь в академии. А тут еще и я, спасенный некромантом-недоучкой. Так, нам определенно надо возвращаться. Возможно, девушка уже проснулась, а у меня к ней есть вопросы. Отозвался я, выслушав объяснение друзей. Она некромант. Тихо напомнил Мелир. Все некроманты на учете у императора. Мне тоже нужно поговорить с ней, как главному дознавателю в Аридии. Почему скрывала силы? По уровню она явно могущественный маг, раз провернула твое спасение. Какому роду принадлежит? Все нужно уточнить. Ты прав, но первым с ней поговорю я. И то после ее поступления в академию. Хорошо, настаивать не буду. Тогда к хижине и в академию. Ответил Мелир. Тьяна. Пробуждение было внезапным. Ваохский дракон. Проснулась на кровати, на которую с таким трудом взгромождали Баса и его побратимы. Огляделась. Увидела примятые простыни рядом со мной. Ничего себе. Да я, видимо, спала с ним в одной кровати. С незнакомым мужчиной в одной кровати. Как мне теперь ему в глаза смотреть? Как мне на себя смотреть? Называется беречь репутацию. Мало мне прогулок в мужской одежде, ночевок в сомнительных кабаках и конфликтов с местными дебоширами. Я и в постели с мужчиной побывала. Я вскинула руки к вискам и почувствовала, как заливаюсь румянцем. Вот же драконище. Надо быстрее добраться до академии и забыть все происходящее. Быстро вскочила на ноги и прошлась взглядом по комнате, которую мы занимали. Пыталась понять свое самочувствие. А оно было превосходное. Что странно для обнуленного резерва. Еще и после такого ритуала. Уловила остаточную магию сонного заклинания. Вот же черт рогатый! Не удержалась от ругательства. И тебе здравствуй! Услышала голос за спиной. Я резко обернулась и увидела в дверях одетого Баса. А за ним воинов, которые вчера защищали пассажиров и отправили сюда. Все хитро улыбались, а я пожалела о своей несдержанности и покраснела куда уж больше. Глядя на довольные лица вошедших в комнату людей, я уже задыхалась от негодования, но не могла произнести ни звука. Настолько взбесилась, только дышала, как рыба на поверхности. Бас, видя мое состояние, поднял ладонь, жестом пытаясь показать, чтобы я остановилась. «Успокойся, ничего не случилось». «Тебе был необходим отдых». «А вам он не был необходим?» Я сжала кулаки. «Или вы в обитель мертвых, как на праздник, сходили?» Дракон усмехнулся, внимательно оглядев меня, и остановил взор на моих повязках на руках. «Тебе виднее, Тьяна». Он подошел ближе, взял меня за оба запястья и, не отводя глаз, произнес. «Так ты все еще не хочешь рассказать, что за ритуал провела?» Я поперхнулась, вот упрямый. Ему-то какая разница? Он жив, а мои отношения с богами — только мои отношения. И не наглому дракону судить, правильно я поступила или нет. Я придерживаюсь того же мнения, которое высказала вчера. Гордо подняла я подбородок, вырвала руки и отошла на шаг подальше от мужчины. «Хорошо. Сейчас нет времени с этим разбираться». Он примирительно посмотрел на меня, указал рукой на друзей и проговорил. «Мы доставим тебя в академию, а позже успеем пообщаться. С моими побратимами ты уже знакома?» Я кивнула. «Конечно, знакома. Как только пришла в себя, самый хмурый из них, Милир, кажется, тряс меня, как тряпичную куклу, узнавая, что же я могла сделать их предводителю. Подумаешь, жизнь спасла, своей рисковала. Нет, будем подозревать во всем самом худшем. А, драконы, они все такие». Мне подмигнул Элиот. Тот парень, который остался с будущими адептами и сопровождающими, и весело сказал: «Получишь незабываемый опыт сегодня, крошка». Я еще раз густо покраснела. Я, кажется, еще вчера получила. Вспомнила свой разговор с богиней и окинула взглядом комнату, задержавшись на мятых простынях. Дважды. Все четверо захохотали, а Бас продолжил. «Покатаешься на драконе. Мало кто из магов может таким похвастаться». Он гордо выпятил грудь и ждал моей реакции. По переглядкам между мужчинами я поняла, что они ожидают сопротивления и страха. Но тут я смогла их удивить. У меня загорелись глаза. «Да, давайте. Кто в роли рысака?» Я улыбнулась присутствующим. «А ей палец в рот не клади», — весело сказал тот, которого я опознала как Реймонда. «Спасла ты Баса, значит, ему тебя и вести». И трое драконов опять принялись смеяться. «Перестать ржать!» — грозно выпалил главный дракон. «Тиана, есть что собирать из вещей? Или готова отправиться так?» Он оценивающе посмотрел на меня. «А в чем дело?» Я заволновалась, ища глазами зеркало. «Нет, ты очень красивая». Его слова приятно разлились в моем сознании. «Но вчера была в образе мальчика. Может, ты хочешь приехать в академию в таком же виде?» «А, тут я махнула рукой. Уже не имеет значения». И снова посмотрела на Ваухову кровать. Мне стало невероятно приятно от слов дракона, но я уже старалась сдерживать свой румянец, чтобы все присутствующие не думали, что я очередная поехавшая дурочка из провинции, которая будет гоняться за каждым встречным чешуйчатым. Через несколько минут мы вышли на улицу. Я повесила на плечо сумку с межпространственным карманом, поправила куртку и волосы. Бас выпал из моего поля зрения. «Что делать? Куда идти?» — посмотрела я на трех драконов. «Сейчас увидишь», — загадочно улыбнулся Элиот. Он мне, пожалуй, нравится больше всех. Приветливый, веселый, дружелюбный. Тут я почувствовала мощный поток воздуха сверху. Подняла глаза и обомлела. На полянку к хижине спускался черный дракон. Такой мощный и такой красивый, что ненадолго пропал дар речи. Во время битвы я не успела его рассмотреть, не до этого было. А сейчас пялилась, как последняя деревенщина. Дракон внимательно посмотрел на меня, наклонив голову, и, подняв огромную лапу, подвинул к себе. Теплая волна от дыхания ящера накрыла с головой. А еще я почувствовала сильное давление на мое ни разу не фигуристое тело. «Ну кто так делает? Мне говорили, что драконы очень бережно обращаются с дамами». Я зло стрельнула в него глазами. Подошел Милир, посадил между шипов у основания шеи и показал, как держаться. А Реймонд сплел вокруг меня защитный купол, чтобы не свалилось. Или меня не унесли потоки ветра. О боги, теперь страшно. Зря я так храбрилась. В два взмаха крыльев Бас вылетел за пределы поляны и поднялся над деревьями. Его друзья тоже перекинулись в драконов. Красивые. Жаль, маги не умеют перевоплощаться. Я бы хотела иметь вторую ипостась. Немного привыкнув, я начала испытывать эйфорию от полета и вопила от радости, словно ребенок. По моим ощущениям, Бас то ли улыбался, то ли смеялся. Но не мог он спокойно сносить, как девица восторгается всем, что видела на спине у дракона. Через пару часов я увидела столицу и шпили замка императора. В далеком детстве мне довелось побывать в гостях, но я почти ничего не помнила. Моя мама была сестрой императрицы, так что наш род являлся приближенным к царствующей семье. Она часто приезжала сюда. Насколько я знаю, в артефактах, которые оставили родители, можно найти портал-привязку во дворец, в покое, которые они там постоянно занимали. Но вряд ли я смогу им воспользоваться. Бас повернул вправо, и через пару минут я уже во все глаза смотрела на башни и стены Академии Семи Стихий, куда мечтала поступить с самого детства. Говорят, там в ректорах тоже дракон. Вид потрясал. Высокие замковые стены. Огромная территория. Очень много зелени. Вдали видна теплица для занятий земляных магов и зельеваров. Ближе к самому большому корпусу находилась странная постройка. Здесь, скорее всего, занимаются боевкой. Уж очень похоже на полосу препятствий. Не успев все рассмотреть, мы уже снизились. Даже жаль. Но если не случится ничего непредвиденного, то я проведу здесь около 6 лет. Все поступают обычно в 18, а заканчивают академию примерно в 24 года. Но я из-за этой конспирации скрывала возраст и настоящий резерв сил, так что буду самая старшая на потоке. Хоть никто об этом и не узнает. Драконы приземлились. Мы привлекли очень много внимания. Адепты и поступающие то и дело посматривали на нас. Быстро перекинувшись, Элиот помог мне сойти с Баса, а последний, обратившись к человеку, отвел меня в сторону и сказал: «Тьяна, тут мы с тобой расстанемся». Он выдержал паузу. «На время». Внимательно посмотрел на меня. «Но я все равно хочу получить ответ на свой вопрос». «Зачем вам?» — спросила я тихо. Во мне нарастало сожаление, что расстаюсь с новыми знакомыми. «Интерес, новые знания и личное желание», — весело ответил он. «Удачи тебе на экзаменах. Я уверен, что ты поступишь». «Спасибо». Я зарделась. Что-то часто краснею в присутствии этого мужчины. Со мной поочередно простились остальные, сказав, что мы непременно встретимся, и я еще немало удивлюсь. Через несколько минут я уже шла к главному корпусу. Поступать. Мечта сбывалась.